Псалом 44. Дирижеру хора на мотив лилии. Наставление потомков Караха. Свадебная песня. Сердце мое прекрасной речью полнится. Для царя исполняю я эту песнь. Мой язык — перо искусного писаря. Ты прекраснее всех людей. Благодатная речь сходит с твоих уст, ведь Бог навеки благословил тебя. Могучий, припаяшься мечом, облекись в славу и величие. И величие полон, победоносно поезжай верхом ради истины, смирения и праведности. Пусть рука твоя вершит грозные подвиги, пусть острые стрелы твои пронзают сердца врагов царя, пусть народы падут под ноги твои, вечен престол твой Божий, твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, о Боже, твой Бог помазал тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей. Благоухают твои одежды мирой, алоэ и кассией. Из дворцов, украшенных костью слоновой, музыка струн тебя веселит. Среди твоих придворных женщин — царские дочери, по правую руку от тебя — царица в золоте и зафира. Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся, забудь свой народ и дом отца твоего. Царь возжелает твоей красоты, покорись ему, он твой Господь. Жители Тира придут с дарами, богатейшие из народа будут искать твоей милости. Внутри этих покоев дочь царя, невеста, ее одежда золотом расшита. В многоцветных одеждах выводят ее к царю. Девушек, ее подруг, ведут к царю вслед за ней. Их ведут с весельем и радостью. Они вступают в царский дворец. Место предков твоих, о царь, займут твои сыновья. По всей земле вождями ты их поставишь. Я сделаю памятным имя твое в поколениях, и народы будут славить тебя вовек.